— воскликнул Спартак. — Вам нравится только смотреть на гладиаторские игры, а самим быть на месте гладиаторов вам не по душе. Ну что же? И, обратившись к легионам, он крикнул: — Пусть выйдут вперед лорарии и силой заставят их сражаться. По приказу Спартака 900 гладиаторов, вооруженных длинными пиками и железными раскаленными копьями, вышли из рядов легионов и, бросившись на римлян, принялись колоть их и сжечь раскаленными копьями, подталкивая против их желания друг к другу. Как не отказывались римляне от этого братоубийственного и позорного сражения, их теснили все больше и больше, раскаленное железо принудило их броситься друг на друга и начать между собой жестокую кровопролитную схватку. Вокруг стоял неописуемый гул от криков, смеха, громовых рукоплесканий, которые неслись из рядов гладиаторов, дикие вопли, хохот, бешеные рукоплескания свидетельствовали о несказанной радости, удовлетворенной мести. «Поддай! Поддай! Убей его, убей! Режь, кали, убивай! Вот так бойня! Избиение, резня, резня, всем конец! Убивай!» 64 тысячи голосов, 64 тысячи проклятий слились в единый страшный рев, в единый ужасный вопль, в единое невообразимое проклятие. За полчаса костер обратился в пепел. 300 родовитых римских юношей лежали изувеченные, мертвые или умирающие в луже крови у догоревшего костра Крикса. «Ах! Как справедлива наша месть!» — воскликнул с удовлетворением Спартак, не пропустивший ни одного движения во время этой кровопролитной схватки. Невыразимо сладка радость мести. Глава 21. Спартак среди луканцев, сети, в которые попал сам Птицелов. «Мирца, ты должна мне рассказать. Ты должна открыть мне эту прискорбную тайну, которую так упорно скрываешь от меня вот уже 2 года. Ты должна поделиться со мной своим тайным горем. Оно одинаково измучило и тебя, и меня. О, Мирца, если в душе твоей есть хоть капля милосердия, если ты так же благородна и великодушна, как и божественно прекрасна, ты откроешь мне сегодня свою тайну, которая отделяет от тебя мою любовь и преданность, похищает у тебя мои горячие поцелуи. Ведь я люблю тебя, Мирца, всей силой души моей, пламенно и нежно». Так говорил Арторикс 20 дней спустя после похорон Крикса. Он стоял у входа в палатку Спартака, повернувшись к преторию спиной и просунув голову в палатку, чтобы преградить путь Мирце. Лагерь гладиаторов был перенесен из Турии в окрестности Грумента и Лукани. В лагерь пришло множество рабов, и теперь каждый легион насчитывал в своем составе по 6 тысяч человек. Таким образом, пехота гладиаторов выросла до 72 тысяч воинов. Спартак выехал из лагеря во главе 2 тысяч конников, чтобы разведать дорогу до горы Вултур, откуда, по слухам, шел Крас с 70 тысячами римлян. Арторикс в течение 2 лет пытался подавить в себе любовь, но она становилась все сильнее и сильнее. Чтобы узнать тайну Мирцы, он много раз тщетно убеждал ее открыться. Мирца, так же, как и он, была печальна, задумчива, держалась одиноко в стороне. В это утро Арторикс, видимо, решил во что бы то ни стало добиться объяснения с девушкой. Поведение Мирцы огорчало его и тревожило. С того дня, как Мирца подружилась с Эвтибидой, она стала обучаться искусству владеть оружием, верховой езде ее обучил сам Спартак в первые же дни восстания гладиаторов, чтобы бедной девушке не нужно было идти пешком с толпой солдат, так как нередко приходилось совершать трудные многодневные переходы. Когда войско восставших стояло лагерем под Равенной, Мирца получила от своего брата доспехи, специально для нее сделанные искусным мастером в Равенне.